Глагоров возликовал, и новенький хром его сапог приятно скрипнул. Именно на этот вопрос он провоцировал Тамбиева. Да потому что это главная цель, но не единственная. У этой операции есть вторая цель. Тамбиев, внимательно следивший за мыслью Глаголева, испытал неловкость. Как не уважал он собеседника, у него было искушение возразить. «Простите, но вы так говорите, будто бы вторая цель важнее первой». «Ну, не важнее, но очень важна. И это я вам сейчас докажу. Вы только обратите внимание, где немцы собрали силы для контрудара?» «Котельниково, да-да, Котельниково. Это не просто южные подступы к Сталинграду, но еще и своеобразные восточные опоры больших ворот на Северный Кавказ. Вы поняли меня теперь? Вот-вот», — произнес Глаголев, точно на самом лице собеседника прочел ответ, которого ждал. «Не только прорвать кольцо, но и охранить северокавказские ворота, дать возможность войскам, что стоят сейчас на Тереке и Кубани, выйти, иначе новое окружение не меньшее, чем под Сталинградом. Разумеется, первая цель — Сталинград. Эта цель является главной, но не исключено, что и вторая цель не просто сопутствует первой, а ставится немцы несознательно». Тамбиеву казалось, как неинтересна мысль Глаголева, система его доводов не безупречна. «Значит, операция при всех вариантах застрахована от неудачи?» «Нет, я этого не сказал», — тут же парировал Глаголев. «Я только сказал, что один козырь здесь бьет несколько карт». Он взял синий карандаш и крепкой рукой провел пунктирную линию между дельтой Волги и восточным берегом Азовского моря. «Вот это и есть северокавказские ворота», — произнес он почти торжественно. «Мне показалось, кто-то внизу?» — прервал его осторожно Тамбиев. «Не Софа ли?» «Быть может, и она. У нее свой ключ», — заметил Глаголев. «Так на чем мы остановились?» — спросил он, стараясь вернуться к разговору, который его увлек, и, сделав невольную паузу, услышал шаги на железной лестнице. «Да-да, верно, это она!» Тамбиев почувствовал, ее шагами, которые становились все слышнее, прибывали удары сердца. Оно будто вздулось там в груди, и с каждым его ударом становилось труднее дышать. Дверь открылась так тихо, что Тамбиев не уловил момента, когда Софа переступила порог комнаты, но услышал ее вздох перед первыми словами. «У нас гости, не так ли?» Ей со свету было не разглядеть. «Николай, это вы?» Тамбиев обернулся и увидел ее посреди комнаты. Армейский ремень, густо-желтый, широкий, немилосердно стянул ее талию. От этого она показалась ему такой тоненькой, какой никогда он не видел ее прежде. Что-то убыло в ней там, на Псковщине. Какая-то частица ее красоты, ее молодости, а может, не только молодости. Никогда прежде Тамбиев не видел ее такой некрасивой, и никогда прежде не чувствовал, как бесконечно дорога она ему. «Ну что вы стоите? Стоите как предпричастием, садитесь», — сказал Глаголев и вышел. Очевидно, у него не было иного средства победить волнение. Глаголев ушел так внезапно, что у Тамбиева было ощущение, что его бросили на произвол судьбы. Хотелось, как там, на берегу подмосковных прудов зеркал, ставших в ночь вертикально, трахнуть по их стеклу, чтобы разом все померкло. «По-моему, Маркелу Романовичу очень трудно», — сказал Тамбиев, когда они сели. «Он в одном углу комнаты, она в другом. Наверное, то, что я скажу, для вас не новым, но я скажу, за отцом не грех пойти на край света». Она наклонила голову. «А чем был для меня Псков, как не этим?» Она сказала что-то такое, что все переиначивало. Тамбиев не мог не вспомнить только что сказанного Маркелом Романовичем. «Ты отца не бросай, и я не бросаю». «И это глаголевское смятение. Вы поняли? Нет, нет, я вас спрашиваю, поняли?» «Значит, смысл в одном. кто ей отец? Как это понимает она?» Софа сказала: «Я не бросаю». Уехала от отца в Псков к Александру Романовичу. Здесь ее ответ.